Когда корабль идет по реке, то он ориентируется на буйки, которые стоят и ночью моргают. И вот одного к другому он плывет, и таким образом не попадает на мель. Для тех, кто принял крещение, они тоже, можно так сказать, вступили в новую христианскую жизнь, когда покаялись, заключили завет с Господом. И в Священном Писании есть ориентиры, как жить. И мы с вами уже где-то в течение 3 месяцев рассуждаем иногда на эти темы, как в Новом Завете написано, должны жить христиане. Какова должна быть их жизнь? И мы с вами рассуждали на такие темы, это что жизнь наша должна быть добродетельной между язычниками, что наше житие должно быть чистым, богобоязненным. Мы с вами вместе рассуждали о жизни, достойной благовестия, что жизнь наших как христиан должна быть жизнью, достойной благовестия. Еще мы места читали, живите не для себя, а для Господа. В одну из прошлых собраний воскресных также Александр Иванович слово говорил, оно тоже есть в Священном Писании, живите по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И осталось еще два. Это жить в любви, это послание к Ефесянам, 5 глава, и жить доброй совестью. Но сегодня, хотя по теме, может быть, покажется ближе было бы жить доброй совестью, так как крещение приняли, но я хотел бы порассуждать на тему «Живите в любви». Живите в любви. И прочитаем послание к Ефесянам, 5 глава, 1 и 2 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за вас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Подражайте Богу, начинается этот стих. Высоко поставил апостол Павел планку, отметку, высокую или нет? Ну, он однажды говорил так, подражайте мне. Бывало так говорил, подражайте тем, вот, которые поступают, как мы. Это, наверное, немножко полегче, да, братья и сестры? Ну, вот если бы нам сказали, подражайте вот тем, которые поступают, как мы, Павел так говорит. Ну, это кто-то вот среди нас, да, кто-то живет, вот таким подражайте. Ну, как-то еще и ничего. А вот здесь он говорит, подражайте Богу. Не человеку. А возможно ли это? Возможно это для человека подражать Богу? Очень такие слова серьезные. И приводят к серьезным размышлениям. Подражать Богу. Как чада возлюбленные. Видимо, тот, кто подражает Богу, как-то по-особенному для Бога приятен. Иоанн был один из младших учеников, но вот о нем сказано, ученик, которого любил Иисус. Он был хоть самый молодой, но ему хотелось всегда вот, ну, наверное, так вот, ну, как учитель поступил. Учитель так сделал, и я, может быть, так вот сделаю. Учитель говорит, а он ему голову на грудь положит, и каждый вздох Спасителя слышит. И что он говорит? И как-то вот, ученик, которого любил Иисус, так сказано об Иоанне. Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. У меня есть вопрос. Подражайте и живите. А можно ли подражать Богу и не жить в любви? Друзья, как вам кажется? Можно ли подражать Богу и не жить в любви? Ну, я по-другому спрошу. А можно жить в любви и не подражать Богу? Немножко по-разному. Знаете, друзья, для меня это буква «И». Подражайте и. Я долго не мог понять, почему там стоит эта буква «И». Подражайте и живите в любви. Знаете, и немало всяких справочников смотрел, всякой литературы духовной, объяснений, толкований по этому поводу, и переводов смотрел. И знаете, на одно обратил внимание. В одном месте, ну так вот, прочитал. Я прочитаю также этот стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, то есть живите в любви, как и Христос. Знаете, для меня это было, ну, как откровением. Подражать Богу – это значит жить в любви, то есть живите в любви. Почему? Потому что Бог есть любовь. И в этом есть подражание, как подражание Богу, когда мы живем в любви. Подражайте Богу. То есть живите в любви. И живите в любви. Это не дополнение. То есть живите в любви. Это объяснение, каким образом ты и я можем достигнуть этой высокой планки для по-человечески недостижимой. Как ты и я можем стать похожими на нашего Спасителя. Подражайте Богу и живите в любви. Я из Священного Писания некоторые места просмотрел, что говорит Писание о любви. Ну и некоторые хотел бы, конечно, далеко не все, но на некоторые хотел бы обратить внимание. Послание Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих, там есть такое выражение «труд любви». Труд любви есть такое выражение. Знаете, я обратил внимание, что любовь не бездействует. Любовь, она не бездейственная. Любовь, она не может быть бездейственной. Она обязательно будет искать себе применение, она обязательно будет в чем-то выражаться. Но если бы мне сказали, вот этот молодой человек любит, вот это его невеста. Я, знаете, бывает так спрашиваю, уже когда на посещение прихожу, молодая семья, и спрашиваю, ну-ка расскажи мне, пожалуйста, как ты любишь свою жену? Ну, когда до свадьбы там и цветочек приносил, там и конфету где-то сам не съел вкусную оставил там. Но в чем-то выражалось, он не мог, чтобы в чем это не выразилось. А вот потом, в чем это выражается у тебя? Любовь обязательно в чем-то будет выражаться, обязательно. Любовь не может быть без труда, не в церкви. Если человек любит Бога, любит ближнего, обязательно будет это выражаться в его труде для Бога. Как-то в одном месте, это было не у нас в стране, один вот в семье христианской было такое переживание, очень большое переживание. У них ребенок родился инвалид. И в роддоме сказали, вы его оставьте здесь. Этот ребенок, у него серьезные отклонения, он жить не будет. А если будет жить, то будет калекой. Но родители сказали, нет, мы не оставим его, это наш ребенок, его нам дал Бог, мы его возьмем домой. И они забрали его домой, он жил, но он не рос, руки, ноги, туловище у него не росло. А голова была, как у взрослого человека. Он не умер, он не воспринимал ничего глазами, ничего не видел. Он ничего не слышал, ему можно было говорить, но он ничего не слышал, ничего не понимал, он ничего не говорил. Жил как растение. Он живет, он кушает, ну и все, и больше ничего. У него был старший брат, который так для себя определил, что он его кормил. Он всегда его кормил. Когда было время ужина, обеда, он всегда его кормил. Мама готовила, а он его кормил. Пришло время, когда этот старший брат, ему пришло время решать свой семейный вопрос. Решать свой семейный вопрос и жениться. Он, чтобы познакомиться с родителями, пригласил в дом свою избранницу. И они беседовали, знакомились с родителями. И наступило время, когда нужно было кормить брата. Он говорит, у меня есть брат. Ну, ты знаешь, что он инвалид, он в собрании никогда не был. Он инвалид, он дома. У меня сейчас время покормить его. Пойдем, если хочешь, можешь со мной пойти. Она говорит, нет, я не хочу. Я пока тут побуду с родителями, иди корми. Ему в сердце немножко стало больно, но он понял, что это, видимо, он сделал ошибку, сделав предложение. И потом так и сказал, извини, я ошибся. Я ошибся в выборе, я сделал ошибку, что тебе сделал предложение, прости меня, но брака у нас не будет. Для него это было большое переживание, для нее тоже, но потом прошло время, он сделал опять предложение другой сестре. Сделал предложение и точно так же привел ее в дом, знакомились с родителями, разговаривали, обсуждали вопросы свадьбы. И опять он говорит, пойдем, если хочешь, пойдем покормлю, я буду кормить брата, а ты побудешь рядом со мной. Она согласилась, хорошо, я пойду. Села рядышком, он стал кормить его с ложечки, ложечка за ложечкой стал кормить. Она говорит, а можно я попробую, покормлю его? Он говорит, конечно, можно. Взяла ложку и стала кормить его. И он понял, что это тот человек, который любит. В котором есть любовь. Она не осталась бездейственным, она не осталась где-то в стороне. Да, может быть, и в голове что-то и было, какое-то переживание, что я буду кормить, если я за него замуж выдаю, что буду за ним ухаживать? Это же не мой ребенок. Я что, должна его кормить? Но он понял, что в этом сердце есть любовь. Это тот человек, с которым можно связать жизнь. Почему? В нем есть любовь. В нем есть любовь к Богу, во-первых. В нем есть любовь к Нему. В нем есть сострадание и любовь к ближнему. Любовь, она обязательно будет проявляться в чем-то. Она не может быть бездейственной. Она не может быть пассивной. Она не может быть неактивной. Любовь обязательно активна. Труд любви. В послании к Ефесянам есть еще, братья и сестры, 4 глава, 2 стих. Тут 1 и 2 стих, я только выборочно обращу внимание. Тут Павел умоляет поступать достойно звания, в которое мы призваны. И одно, из чем это выражается, он говорит так: снисходя друг ко другу любовью. Снисходя друг ко другу любовью. Но еще по-другому можно перефразировать, это смысл один и тот же. Терпя друг друга любовью. Снисходя любовью, это терпя друг друга с любовью. Знаете, братья и сестры, как это терпя друг друга с любовью? Терпеть, ну и словаря прочитаю, терпеть это переносить, крепиться, ожидать. Терпеть это, когда в другом есть качества или черты характера нам неприятные, неудобные и даже невыносимые. Но мы терпим не скрипя сердцем, стиснув зубы, но с любовью. Один пример из жизни Иисуса Христа. У Иисуса Христа с учениками не раз возникал один вопрос. Кто больше? Ученики заспорят, кто больше? Христос ребенка зовет, ставит его. Говорит, видите, маленький, да. Но вот он больше в Царстве Небесном будет. Кто не умолится, как дитя, кто умолится, тот будет больше в Царстве Небесном. А кто не умолится, как это дитя, не станет, как он. Тот не будет больше в Царстве Небесном. Кто хочет быть всем править, тот кем должен быть? Рабом должен быть, служить всем должен. Хорошо, один раз была такая беседа, потом другой раз. Как вы думаете, вот если бы эта беседа, вот ученики заспорили, а тут фарисеи рядом, Иисусу Христу удобно было бы, а? Что ученики заспорили? Они сказали, ну смотри, они за тобой же какой год ходят, все никак не поделятся, кто больше. И как-то, наверное, Христос бы, наверное, себя неудобно, да, почувствовал. Ученики его вот так вот спорят. До сих пор не научил. Я, знаете, обратил внимание, любовь, как мы прочитали, терпя друг друга любовью, любовь не спешит. Он не стал их упрекать, ну как же, вот я вам сколько уже объяснял, я уже и раз вам ребенка ставил, и второй раз я объяснял, кто больше, кто меньше, и что нужно быть, что больше, и как будет, кто меньшим. А вы все вот никак не вразумитесь. А что он сделал, когда они опять в очередной раз заспорили? И это было в последний вечер. И это было перед самой вечерей, сейчас в вечере участвовать, они опять заспорили, кто больше. Ноги кто будет кому мыть, и они опять не поделят, и никто ноги никому не моет. Взял полотенце и стал мыть. Терпя друг друга любовью, он не спешил. Нет, такой раз в жизни произошло, он не спешил. Ну все, теперь я вам объяснил, теперь вы исправитесь, теперь я вас научил. Они опять у них это происходит. Терпя друг друга любовью, вот эти черты характера, вот эти качества, которые неприятны есть, может быть, нашим ближним. Терпеть любовь, она будет терпеть их. Она не будет спешить, ну все, сегодня он исправится, ну все, я ему сказал, завтра он исправится. Может быть, он и завтра не исправится, и послезавтра, как было и у учеников. Но любовь терпит. Терпит и переносит это. Еще из послания Петра, первого послания Петра мы прочитаем 4 главы. Здесь Петр говорит о пришествии Иисуса Христа. И о том важном, что необходимо для верующих. И он говорит тут и о дарах духовных, что каждому дан дар духовный, каждый служить им в церкви, ближним. Он говорит о даре слова, служащих слова, что-то это необходимо, служить друг другу. Необходимо, но а первое, на что он обращает внимание, это стих 8, первое послание Петра 4:8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Любовь более всего имейте. Если бы он хотел обратить внимание на то, он и обратил на то, и другое, и третье. Он сказал, но более всего усердную любовь друг к другу. Почему? Любовь покрывает множество грехов. Чьих? Своих? А, братья и сестры? Чьих грехов покрывает любовь множество? Своих? Свои грехи любовь судит. Любовь покрывает грехи ближнего. Любовь покрывает грехи ближнего, когда мы при беседах, может быть. Когда мы беседуем, ну, может быть, в кругу каком-то определенном. Недостатки других мы в какую форму облекаем? Чтобы покрыть их? Или наоборот, их сделать явными и заметными? Любовь покрывает недостатки другого. Как-то один маленький примерчик. Как-то молодые муж и жена только поженились, у них недавно свадьба была, и они пришли домой, а жили с родителями. Жили с родителями. И муж жене говорит: слушай, ну я тебе уже несколько раз говорил, а ты опять вот так поступаешь. Ты опять что-то там сделала вот так, я тебе уже много раз говорил. И при родителях говорит, она ему на ушко говорит: любовь покрывает, а Миша открывает. Любовь покрывает, а Миша открывает. Не с тем, чтобы покрыть. Да, есть какой-то недостаток, может быть, уже не раз. Но что любовь делает? Она покрывает. Она это сглаживает. Не сделает так, что это стало как-то выпуклым и для всех приметным. А чтобы она, наоборот, сгладить, чтобы оно стало менее заметным, менее выпуклым. Как хотелось бы, братья и сестры, чтобы вот эти прекрасные качества, они бы в нас, мы бы к ним стремились. Я не хочу сказать, что я всего этого достиг. Нет, братья и сестры. Но и сам стремлюсь к тому, чтобы этого достигнуть. Еще, друзья, на что хотел бы обратить внимание. 1 Иоанна, 3 глава. 1 Иоанна, 3 глава, прочитаю стих 17. «А кто, имея достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Кто, видя брата своего в мире, в нужде?» То есть, есть ты, есть брат, которого ты стал свидетелем нужды, какой-то нужды. У тебя есть возможность, чтобы восполнить эту нужду. У тебя есть не только для себя, у тебя есть, чтобы восполнить его нужду. И ты стал свидетелем. И это случилось не случайно. Это сделал Бог. Какие твои мои действия? Иоанн говорит, если мы, видя брата своего нужды, закрываем сердце. В следующий раз. Сейчас у меня недостаточно, чтобы это сделать. Я на что-то собираю, коплю. Сейчас я не могу, мне некогда. И так далее. Затворил сердце свое. Он говорит, как пребывает в том любовь Божья? Как пребывает в том любовь Божья? Знаете, однажды на Украине были какие-то курсы были, я сейчас не помню уже. И мы гостили в одном доме, в доме диакона. Брат диакон, уже пожилой. У него дети уже выросли, большие уже, с ним уже никто не живет. Все вышли замуж, женились, все дети верующие. 10 детей у него, по-моему. И вот мы у них в семье гостили. И он куда-то отлучился, и мы беседовали с женой, с его женой. Она тоже уже пожилая. И беседовали, рассуждали о молодежи, как они были в молодежи, как они трудились, как они на посещения ходили. Рассуждали. И она как-то рассказала такой случай. Говорит, в моей жизни было... Мы ходили с молодежью на посещения, больных посещали. И пошли... Молодежь никто не пошла. Ну, никто. Кто-то туда пошел, кто-то сюда. Ну, и у нас такое бывает. Кто-то побежал в магазин, кто-то еще куда-то. Говорит, ну, я осталась одна. Думаю, ну, что, а уже спланировали к одну бабушку посетить на это воскресенье. Думаю, ну что, не идти мне? Вот как поступить? Братья, сестры, молодежь, как поступить? Все разошлись. Ну что, я один пойду? Ну, это у нее такой стал, такая дилемма. Ну что, я одна пойду? Решила, да, пойду, пойду. Пришла, бабушка ее встретила, уже старенькая, 80 лет чем-то ей было. Встретила, гимны спела, рассказала, что было на собрании. Рассказала, бабушка встала, пошла по комнатке. А родственников поблизости нету ее. Не знаю, как там оно получилось. А говорит, бабушка идет, так по полу цок-цок. Я думаю, что такое? Она когда села возле меня, смотрю, у нее ногти до пола достают на ногах. Большие, длинные. Ногти до пола достают на ногах. И мне как-то в сердце думаю, может быть, ей подстричь? Ей 18 лет тогда было. Думаю, может, ей подстричь ногти? Ну, кого-то, может быть, передергивает сейчас, когда я это говорю. Неприятно, может быть. Она говорит, я взяла, поставила воды на печку, разогрела. Ноги ее потом в тазик горячую воду отпарила и постригла ей ногти. Знаете, может быть, для кого-то это неприятно, но, знаете, любовь, видя нужду ближнего, это любовь. Это по-другому, это другому не объяснишь никак. Она могла сделать вид, что это она этого не заметила, что она не видела. И вообще она не для этого пришла. Она пришла, чтобы рассказать, что было в собрании. И спеть, может быть, несколько гимнов. Можно и так поступить. Но любовь видит нужду ближнего. Видит, как мы сейчас с вами прочитали, видит и сердце свое не затворяет от нужды ближнего. Любовь проявляет участие к нужде ближнему. Друзья, еще хотел на что обратить внимание. Чего нет в любви? Мы говорили так, что есть в любви, может быть, еще на что-то обратим внимание. А чего нет в любви, братья и сестры? Ну, кто-то вспомнит такое место. В любви нет страха, да? Не об этом бы хотел немножко сказать. Есть одно место прекрасное, первое послание Иоанна, тоже вторая глава. Здесь очень много о любви, но мы далеко не все места читаем. Вторая глава, 10 стих хочу прочитать. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и в нем нет соблазна». Кто любит брата своего, в ком есть эта любовь к ближнему, тот пребывает во свете, и в нем чего-то нету. Чего? Соблазна нету. Кто любит брата своего, тот будет остерегаться всего того, что может стать камнем преткновения для брата, через что последний, то есть брат, может споткнуться, упасть и уклониться от пути веры. Кто любит брата своего, действительно любит, тот будет остерегаться всего того, что в моей жизни может послужить к тому, чтобы мой брат, моя сестра, один из малых сих, вот, которые сидят здесь впереди, соблазняться, споткнуться через нас, приткнуться и уклоняться с пути веры. Если в нас это есть любовь, мы будем обязательно этого остерегаться. Как-то в одной церкви уверовал один молодой, один брат. Семья у него была неверующая, родители неверующие, он воспитывался. Он подружился с другим, с верующим, который с детства в собрании подружился. И вот они, у них была дружба. И этот, который в собрании с детства, он попал в какие-то такие трудности определенные, материальные трудности. Кто-то ему должен, что-то был должен, обещал и не отдал. Он занял и немаленькая сумма денег. И он говорит тому, зная о прошлых связях того, который с неверующим уверовал недавно, говорит: слушай, а у тебя там нет знакомых, чтобы этих там, ну, кулаком показать, чтобы припугнуть, чтобы они там, ну, потрусить их, чтобы они отдали, что должны. Они ж не правы, они ж должны. У тебя нет никого там, чтобы, в общем, эту проблему решить. Он говорит: а как на это служители посмотрят? Ну, если вот узнают. У него такой вопрос первый. А как служители на это? Вот если узнают там братья, как, что они скажут? Это хорошо или плохо? А он говорит: а ты что, их боишься, что ли? Кого? Да не бойся, ничего не узнают. А если узнают, я все сглажу. Ни один, ни другой не члены церкви. Ни один, ни другой не члены церкви на сегодняшний день. Знаете, любовь, кто любит брата. Кто любит брата, по-настоящему любит брата, в том тот пребывает во свете, и в том нет соблазна. В том нет соблазна для ближнего своего. А если где-то и поступил соблазном, обязательно сердце чуткое, Дух Святой обличит сердце, обязательно скажет: брат, прости, я послужил тебе соблазном. Братья и сестры, простите, я соблазном для вас поступил, делая вот то и другое. Простите меня, братья и сестры. Еще на что хотел бы обратить внимание, братья и сестры. Это 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих прочитаю. 1 Иоанна 3, 16. «Любовь познали мы в том, что Он положил, то есть Иисус Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Какую высокую планку опять ставит Иоанн. Христос положил за нас душу свою. И мы должны, говорит, полагать души свои за братьев. Кто способен к этому? Кто к этому способен? Если бы можно так было бы написать к Ефесской церкви, книга Откровений, ты способен? Что там сказано? Ты потерял первую любовь. Чье сердце потеряла первую любовь, к этому не способна. Можно было спросить у Лаодикийской церкви, а ты способен? Когда ты тепленький, когда ты вроде бы и не холодный, ты вроде бы и не верующий, но искать верующим, горячим тебя тоже не назовешь. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, Христос. Так и мы должны полагать душу свою за братьев. Во время войны два брата были в концлагере. Немцы захватили город и людей оттуда в концлагерь. И вот попали два брата вместе. Много людей умирало, каждый день люди умирали там. Кто чего. И в одно утро пришли и сказали их имена, назвали их имена в барак. Ты и ты. Выходите. Они поняли, куда их позвали. Они поняли, что это последнее утро их жизни. Собрались и пошли. Привели их в лесополосу. Рядом с лесополосой лопаты. Копайте яму. И они стали копать яму. Они понимали, что в эту яму сейчас закопают их. Но они копали эту яму, выкопали яму, оставили лопаты. Но почему-то ничего им не говорят. Подъезжает машина, высаживает семья, еврейская семья, муж, жена и двое детей, по-моему. Я точно не помню, сколько детей. Муж, жена и двое детей. Их толкнули в яму, и мужа, жену, детей. Говорят им, закапывайте, братьям, закапывайте их. Они переглянулись, ну как закапывать? Ну как закапывать? Они же живые. Не будем закапывать, там дети, не будем закапывать. Закапывайте, иначе вас закопают сейчас. Нет, мы не будем закапывать. Хорошо, вытаскивайте их оттуда. Вытащили их оттуда. Помогли им выбраться оттуда. Дети взяли мужа, жену, вытащили их оттуда. А их туда в яму потолкали, они упали в яму. Этому мужу с женой дают лопату, говорят, закапывайте. Они берут и закапывают их братьев. Они стали на колени молятся, Господи, Ты за нас положил душу свою. И мы должны полагать душу свою. Они их закапывают. Сердце, не знаю, какие мысли, может быть, очень неприятно. Но как поступить? Правильно они поступили или неправильно? А те их закапывают. Те их закапывают, они молятся. Но один из надзирателей говорит, хватит закапывать. Помогли им вытащить оттуда, вытащили этих, расстреляли, бросили туда в яму, братья закопали их. Вот так, знаете, друзья, проверяется вера, вот так испытывается вера. Испытывается вера, и каждый проходит на испытание, да, пусть не таким образом. Положим мы душу за брата своего, положим мы душу за недруга своего. Знаете, я хотел бы в заключении прочитать из Евангелия от Матфея. Какая прекрасная параллель. Прекрасная параллель послания Ефесянам и Евангелия от Матфея. Послание Ефесянам 5 глава и Евангелие от Матфея 5 глава. Посмотрите, как похожи эти стихи. Я вновь напомню 5 послание к Ефесянам. Так мы прочитали. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас». И Евангелие от Матфея 5 глава. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Там мы прочитали с вами, подражайте Богу, а здесь как Христос говорит, будьте совершенны. Там речь о любви, то есть живите в любви, а здесь что? Христос говорит, если вы будете любить любящих вас, какая вам будет за это награда? Так они верующие люди делают. Тех, кто их гладит по шерсти, тех, кто их уважает, ценит, тех, кто хорошие слова им говорит, тех, кто им говорит, не говорит ничего плохого, их и неверующие любят. Так и люди неверующие делают. А в чем же твоя и моя любовь будет отличаться от этой любви? Он говорит, если вы будете любить только любящих, какая вам награда? Если вы будете приветствовать только тех, кто вас приветствует, какая тебе награда будет? Никакой. Но когда ты любишь того, кто тебя недолюбливает, того, кто тебя не ценит, тобой не дорожит, кто над тобой, может быть, надругался или тебя стал закапывать, вот за это великая награда. Вот в этом ты и я станем похожи на Отца нашего Небесного. Ты и я будем совершенны, как Отец наш Небесный. Ты и я будем подражателями Богу и будем детьми возлюбленными. Написано, как Христос положил душу свою за нас. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы вот эти стихи, которые мы читали, прекрасные стихи, они были бы в сердце нашем, в уме нашем. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, то есть живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Мы сейчас помолимся и возблагодарим Бога за Его великую любовь. Аминь.